Морковно-свекольная запеканка. На две порции 4 свеклы, 4 моркови, цедра 1 лимона, полстакана манной крупы, 1 яйцо, соль. Свеклу завернуть в фольгу и варить на пару 30 минут. Развернуть, положить под холодную воду, очистить, натереть на мелкой терке. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Добавить к свекле морковь, цедру лимона, манную крупу, яйцо, соль. Перемешать. Положить в формочки, закрыть фольгой и готовить на пару 30 минут. Подать со сметаной.